Эрнест Хемингуэй. «Прощай, оружие». Перевод с английского. Москва, Правда, 1982 год. Предисловие автора. Эта книга писалась в Париже, в Ки-Уэст, Флорида, в Пиготи, Арканзас, в Канзас-Сити, Миссури, в Шеридане, Вайоминг, а окончательная редакция была завершена в Париже весной 1929 года. Когда я писал первый вариант в Канзас-Сити, с помощью кесарева сечения родился мой сын Патрик. А когда я работал над окончательной редакцией в Оуэк-Парке, Иллинойс, застрелился мой отец. Мне еще не было 30 ко времени окончания этой книги, и она вышла в свет в день биржевого краха. Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, может быть, он уже больше не мог терпеть. Я очень любил отца, и потому не хочу высказывать никаких суждений. Я помню все эти события, все места, где мы жили, и что у нас было в тот год хорошего, и что было плохого. Но еще лучше я помню ту жизнь, которой я жил в книге, и которую я сам сочинял изо дня в день. Никогда еще я не был так счастлив, как сочиняя все это, страну и людей, и то, что с нами происходило. Каждый день я перечитывал все с самого начала и потом писал дальше. И каждый день останавливался, когда еще хорошо писалось, и когда мне было ясно, что произойдет дальше. Меня не огорчало, что книга получается трагическая, так как я считал, что жизнь — это вообще трагедия, исход которой предрешен. Но убедиться, что можешь сочинять, и притом настолько правдиво, что самому приятно читать написанное, и начинать с этого каждый свой рабочий день, был радостью, какой я никогда не знал раньше. Все прочее пустяки по сравнению с этим. У меня уже вышел один роман в 1926 году, но когда я за него принимался, я совершенно не знал, как нужно работать над романом. Я писал слишком быстро и каждый день кончал только тогда, когда мне уже нечего было больше сказать. Поэтому первый вариант был очень плох. Я написал его за полгода, и потом мне пришлось все переписывать заново. Но переписывая, я многому научился. Мой издатель Чарльз Скрибнер, который превосходно разбирается в лошадях, знает все, что, вероятно, допустимо знать об издательском деле, и, как ни странно, кое-что смыслит в книгах, спросил меня, как я отношусь к иллюстрациям, и согласен ли я, чтобы моя книга вышла иллюстрированным изданием. Ну, такой вопрос нетрудно ответить, если только художник не такой же мастер своего дела, как писатель своего или лучший. Ничто не может быть ужаснее для писателя, чем видеть живые в его памяти места, людей и вещи, изображенными на бумаге кем-то, кто ничего этого не знает. Напиши я роман, действие которого происходит на Багамских островах. Я хотел бы, чтобы иллюстрации к нему сделал Уинслоу Хомер, но чтобы при этом он ничего не иллюстрировал, а просто нарисовал бы Багамские острова и то, что он там видел. Будь я Мопассаном, чего можно пожелать каждому, живому и мертвому, я взял бы в качестве иллюстрации к своим книгам рисунки и картину Тулуз-Лотрека и кое-какие пленэры Ренуара среднего периода. А нормандские пейзажи вовсе не позволил бы иллюстрировать, потому что никакому художнику не сделать это лучше. Можно еще придумывать, кого бы ты хотел взять в иллюстраторы, будь ты тем или другим писателем. Но писателей этих уже нет, и этих художников тоже нет, как нет и Макса Перкинса, и многих умерших в прошлом году. Нынешний год хорош уже тем, что какие бы потери ни ждали нас в этом году, он не будет хуже, чем прошлый, или 1944-й. Или начало зимы и весна 1945-го. То были урожайные годы по части потерь. Когда мы встречали этот год в Сан-Велле, Айдахо, с шампанским, купленным в складчину, кто-то затеял игру, состоявшую в том, что нужно было проползать на спине под натянутой веревкой. или под деревянной палкой, так, чтобы